Вот они! Солдаты дюжинами спрыгивали со скалистых утесов по обеим сторонам долины, неся оружие на плечах и стреляя наобум. По броне Лори залязгали и завизжали пули. Она рванула рычаг, противопехотные орудия бешено затрещали. Лори поняла, что они подползли вплотную к валунам, облаченные в специальные изолирующие черные комбинезоны, поглощающие тепло так, что солдаты могли подкрадываться незаметно. Чуть ли не раньше, чем она успела поднять тревогу, дюжины вражеской пехоты хлынули через оборонный периметр группы, вступая в сражение с небольшой кучкой бойцов почти у самых ног Страуса. Огонь ее пулемета прошелся по линии атакующей пехоты, когда они карабкались по крутому скалистому откосу, отбросив их на цепочку людей, ползущих снизу. Лори не переставала стрелять, хотя мишени было трудно обнаружить. Вражеские солдаты кишели повсюду, смешавшись с ее собственными солдатами, так что стрелять в самую свалку было рискованно. В корпус Страуса угодила ракета. Лори рефлексивно пригнулась, поглотив удар и удерживая робота на ногах. Она быстро отступила назад, чтобы лучше видеть поле боя. Где-то должна быть мишень. Должна! В 10 метрах стоял одинокий, облаченный в черное солдат, в тяжелом шлеме с забралом, с двухствольным орудием на плече. Лори задеревенела в приступе парализующего страха. Этот солдат был вооружен дьяволом, тем самым оружием, каким ей угрожал когда-то Грейсон, давным-давно тому назад. Она хотела, чтобы ее руки сдвинулись с места, но не могла пошевелиться. Парализованная, она следила, как палец солдата нажимает на курок. Дьявол вылетел и взорвался. Его белый огонь окатил корпус Страуса студенистой волной, которая липла и немилосердно жгла. Лори начала в панике визжать, снова и снова выкрикивая имя Грейсона. Затем голос сорвался, воздух внутри кабины опалил легкие. Из консолей заклубился дым, корпус звенел и свистел, когда раскаленные металлические пластины коробились в огне, достигавшем 1000 градусов. Ее кулак треснул по рубильнику выброса. «Ничего! Цепь испорчена, расплавлена жарой!» Она вдавила контрольный рычаг и пустила Страуса в бег. Поток воздуха, обдававший горящие поверхности, только раздувал пламя еще ярче и сильней. Ударом Грейсона тряхнуло так, что глаза чуть не вылезли из орбит. Но престижные ремни и амортизаторы с сердечником из ртути спасли его. На секунду появилась жгучая боль в боку и голове. Он не заметил, как прошло время, что он вырубился. Беркут лежал на боку, и рядом с собой Грейсон мог видеть долговязые кривые ноги мародера Валенделла. Чего они ждали? Он вытянул шею, чтобы взглянуть через балдахин на мародера, возвышавшегося над ним. Валендел, должно быть, думал, что он мертв. Его пальцы нащупали набор ручных контролей на ручке кресла. Он стиснул их и яростным, стремительным движением рванул на себя. Нога Беркута метнулась и грохнула по правой ноге мародера так, что погнула сталь, а тяжелый робот отшатнулся в сторону. В тот момент, когда Беркут вскочил на ноги, мародер медленно опрокинулся. Грейсон дважды выстрелил из лазера в ногу поверженного гиганта, затем повернулся к викингу, спешившему изо всех сил на подмогу. Он выпустил залп РБД и промахнулся, но это умерило прыть врага. Могло случиться так, хотя и очень маловероятно, что он справился бы с мародером один на один. Но Грейсон достаточно реально смотрел на вещи, понимая, что сцепись он с обоими роботами сразу, ему настанет каюк. Месть, если не удастся ее посмаковать, совсем уж не такая сладкая штука. Повреждения Беркута, особенно на спине, были сильными. Он делал все, что возможно, чтобы устранить некоторые неисправности. Грейсон почувствовал, как запах реактивной массы, жидкой ртути из прыжковых ускорителей, каскадом хлынул на землю, разбрызгивая серебряные капельки. Расплавленные цепи затопила пожарная пена. Поврежденные жизнеобеспечивающие системы вышли из строя. На расстоянии 200 метров от врага Грейсон обернулся и навел прицел на викинга, затем нажал на триггер пушки. Но ничего не случилось. Он не мог определить по датчикам, то ли пушка уничтожена, то ли нарушилась подача боеприпасов. Сами эти узлы находились в разбитом комплекте на спине робота. Вместо этого он выстрелил из лазера, угодив викингу в поврежденную секцию левой руки. Мародер снова стоял на ногах, по-видимому, мало пострадав от падения. Даже с 200 метров Грейсон видел вмятину на правой ноге мародера чуть ниже колена, оставленную ударом Беркута. Монстр заметно хромал, когда легкой рысью пустился в погоню за машиной Грейсона. Грейсон тоже побежал, виляя из стороны в сторону, когда оба вражеских робота начали палить по его Беркуту из лазеров и автопушек. Грейсон врезался в ангар, пол стены обвалилось, а он помчался дальше. Ему нужно найти укрытие, место, где он может спокойно встретить врагов. В нескольких сотнях метров в юго-восточном углу космодрома он видел низенькие серо-зеленые топливные цистерны. Порт, конечно, не был безлюден. Поодиночке или маленькими группами перебегали солдаты в черных униформах, а между зданиями с неизвестными поручениями шныряли бесчисленные транспортные средства. Единственная прямая угроза исходила, однако, от пары боевых роботов, следующих за ним между аккуратными рядами цистерн, переплетениями труб и топливных линий, использовавшихся для заправки кораблей. Они перестали стрелять в него, но это и не удивительно. Грейсон уже видел результат лазерных разрядов, упавших в цистерну с жидким водородом. На том месте осталась воронка глубиной в 3 метра. А что, если он заманит врагов и взорвет их вместе с водородной цистерной? Хотя ему и понравилась эта мысль, здравый смысл отверг ее. Горящий водород очень быстро поднимается в небо, сильно ограничивая область уничтожения. И хотя ударная волна могла быть чудовищно разрушительной, эти два робота вряд ли будут стоять и ждать, пока Грейсон поджигает цистерну рядом с ними. Да, но есть еще одна возможность. На северном краю поля находилась топливная цистерна, отличная от остальных. Длинная и низкая, она имела необычные насосные приспособления, а всякие громоздкие охладительные аппараты для хранения жидкого водорода отсутствовали. Грейсон знал, что хранилось в этой цистерне до прихода бандитов. Авиационное топливо для вертолетов и других легких воздушных средств, служивших для сообщения с городами Трелвана. Он обернулся, высматривая роботов среди водородных цистерн. Хотя ни одного гиганта не было видно, он знал, что они близко и подбираются к нему, вероятно, двигаясь по другому краю поля, в надежде зажать его с разных сторон. Грейсон засунул руку в уютную теплоту контрольной перчатки. Сгибая пальцы и чувствуя легкое сопротивление, он следил, как в унисон сгибаются и двигаются огромные пальцы Беркута. Боевые роботы, оснащенные перчатками, отличались значительной точностью. Они могли поднимать транспортные средства, ящики с припасами и даже людей, не причиняя им вреда. Он потянул за рычаг и протаранил топливную цистерну. От удара корпус машины содрогнулся. Из отверстия хлынула жидкость цвета темного янтаря, и он быстро отступил назад. Авиационное топливо легко воспламенялось, даже взрывалось при соответствующих условиях. И Грейсон не хотел, чтобы случайная искра угодила в эту лужу. Он повернулся и помчался на север. Задний экран Грейсона выделил двух преследователей, появившихся с разных сторон топливной фермы, но они находились на некотором расстоянии от истекающей топливом цистерны. Как только враги заметили Грейсона, то сразу же открыли огонь, очевидно, не заботясь о топливных цистернах за спиной. Хотя любой шальной выстрел Грейсона мог попасть в одну из цистерн, но чтобы продырявить эту тяжелую броню, требовалось время. Викинг уже придвинулся и был, пожалуй, в 20 метрах от цистерны. Но где же мародер? Чтобы выяснить это, есть лишь один способ, и Грейсон выстрелил из лазера в цистерну с авиационным топливом. Сначала загорелось топливо на земле. Стена пламени, устремившись по железобетону, поглотила цистерну, и в утреннее небо, клубясь, взмыл сердитый черно-оранжевый огненный шар. Взрывом Беркута швырнуло на железобетон, и несколько долгих мгновений земля сотрясалась от повторных конвульсий. Когда Грейсон сумел частично приподнять робота, то увидел, что взорвалось еще и несколько водородных цистерн. Вся северная секция топливной фермы обрушилась в кратер огня и щебня, а небо превратилось в черную пелену, отчего день стал кошмарной ночью, освещенной только оранжевым заревом горящего топлива. Викинг лежал на боку, одна рука оторвана, голова пропала, а торс был искромсом. Мародер находился дальше от взрыва. Хотя он лежал ничком, особых повреждений на нем не было заметно. Грейсон поднял лазер и начал сближаться. Компьютер Беркута вывел голову мародера на прицельный дисплей и поместил на нее прицельную сетку. Шум открытого канала яростно загудел. «Грей, я горю! Грей!» «Это Лори!» Этого хватило, чтобы остановить атаку Грейсона. Он колебался, изучая мародера. В мучительной нерешительности он наблюдал, как машина шевельнулась, приподняв одно массивное предплечье. И снова у него в ушах зазвенели вопли Лори. Она ясно и пронзительно кричала: «Грейсон! Грейсон! Я горю! Грей!» Водителя мародера, очевидно, оглушило. Гигантский робот оставался лежать, частично приподняв одну руку и пытаясь согнуть ноги так, чтобы завести их под тело и встать. Грейсон мог лупить по этой машине из своего лазера весь день, стараясь прожечь броню. Но если он подойдет ближе, то сможет долбить мародера сколько влезет, разнести его на куски точно так же, как тот разнес отцовского феникса. Он сделал еще 10 шагов и поднял объемистый кусок узловатого, опутанного проводами металла. Это была рука викинга. Держа эту дубину в обеих руках, Грейсон будет дубасить мародера, пока не треснет нагрудник. Он будет пинать, долбить, уничтожать. Грей! Даже несмотря на бесстрастность коммуникационной сети, в этом вопле прозвучал неприкрытый ужас.